Отлично, хорошая девочка, услышь мой зов. Существо передо мной, враг империи, и он предпринял попытку нападения на империю. Рыцарь приподнял руку. Вслед этому, Афина начала накапливать новый заряд. Должен отметить, вы единственный, кто увидел Афину во всей красе. Подняв руку, его светлость сжал пальцы. В пасти Афины вспыхнул залп, и спустя несколько секунд луч толщиной в пару тысяч световых лет пронесся мимо, чуть не испарив оппонента. Плазменный туман, сигнал охлаждения, источался из пасти. Как же так? Промахнулись. Будем считать, что это была случайность. А теперь, пошел вон отсюда, и чтобы ты и твои подданные на расстоянии выстрела Афины не приближались к империи. Это последнее предупреждение. Щелкнув пальцами, рыцари и его спутники исчезли из пространства. Правителя передернуло, после чего он обернулся на разрушенный флот и остатки того, что когда-то было галактикой. Сейчас же на месте Скорпиона находилась неизвестная науке пространственная аномалия, источающая сверхъестественную энергию в гигантских пределах. То, что раньше было сверхмассивной черной дырой, сейчас же стало чем-то из ряда вон, что не поддавалось анализу стандартной научной системы. Нечто, что стало неким симбиозом абсолютной тьмы, поглощающей все вокруг себя и абсолютного света, что своей мощью уничтожал саму ткань реальности. Но сейчас эти две разрушительные противоположности уравнивали друг друга, оставив в космосе обломки галактики. Какой позор! Том 7, глава 156. Домой. Рыцари и его собеседники переместились на несколько тысяч световых лет от того места, где произошел конфликт. Перед глазами предстало огромное, алое нечто. Рыцарь приблизился в упор и положил ладонь на металлическую пластину. Ответная реакция произошла незамедлительно. Где-то в глубине раздалось утробное гудение, металл медленно зашевелился. Огромных размеров морда медленно склонилась, направив взор трех энергетических полос на императора. «Прости, что пришлось тебя разбудить. Вам ни за что извиняться, мой хозяин. Я пробудилась по вашей воле и уничтожу любого, кто посягнет на ваше благополучие. Спасибо тебе, мой хозяин, я ощущаю в империи источники энергии, очень похожие на те, что находятся в моем ядре. Да, я выполнил клятву, и императрицы вернулись к жизни. Видимо, ты ощутила резонанс с их энергией. Это ведь невероятная новость. Как же я рада за вас, мой хозяин. Я сам до сих пор не могу нарадоваться. Как-нибудь я приведу их, чтобы познакомиться. С нетерпением буду ждать этого момента. Мой хозяин, могу я узнать, кто прибыл с вами? Это мои давние друзья. Познакомься. Сазикс, Михаил и Азазель. Владыки робко поприветствовали Афину, и тут ощутили это. Нескончаемая бездна, абсолют истинной мощи и разрушения, что способен разрушать галактики лишь щелчком когтей. А ведь Афина всего лишь обратила на них свое внимание. Иссей это. Азазель потерял сознание. Михаил и Сазикс подхватили друга, не отводя взгляда от огромной морды, что разглядывала их. «Хэммэмэм, приветствую, союзники моего хозяина. Удивлена, как вы выжили в этом переполохе с уровнем ваших сил. Просим прощения, мы не столь сильны, как ваш хозяин, юная леди». «Именно. Но нам повезло, ведь вы вмешались в конфликт». «Разумеется, мой хозяин вас звал ко мне. Я использую всю свою силу во благо моего хозяина». «Хорошо сказано. Сколько ты потратила энергии на эти два залпа?» 0,04%. Твоя энергоэффективность хороша, но не идеальна. Но с этим мы разберемся чуть позже. Сейчас нам пора возвращаться в столицу. Буду с нетерпением ждать нашей новой встречи. Постараюсь не опаздывать. Итак, господа, возвращаемся домой. Рыцари и владыки исчезли из пространства. Оставшись одна, Афина выдохнула облако плазменного пара. Хотя с ее размерами получилась новая туманность, и следом ушла в стазис. Император и трое владык двигались в пространстве на сверхсветовой скорости. Вас не было на неделе имперских состязаний. К сожалению, я не смог присутствовать. У меня возникли дела на территориях демонов. Учеными был обнаружен интересный космический феномен, и я присутствовал при его изучении. Мой подчиненный потерял пригласительный. Какая жалость. К слову, не хотите сейчас прийти в гости? Девочки будут вам рады. Не откажусь. Интересно взглянуть, как они изменились. Согласен. Хочу повидаться с Риасой мамой. Мне бы хотелось пообщаться с Асией. Вот и отлично. Раз так, собеседники за мгновение переместились в сад дворца. Том 7, глава 157. Через тысячелетия, рыцари и его спутники оказались на территории внутреннего сада. Проходите внутрь, я подойду, как только решу одно небольшое дело. Хорошо. Владыки направились в здание, Айси в свою очередь направился в лабораторию. «Как думаете, сильно они изменились? Я вроде видел небольшой фрагмент трансляции с имперских состязаний. Правда, я не совсем понял, кого я увидел. Хаймэм сейчас и увидим». Владыки шли по огромным коридорам, озираясь вокруг. «Всякий раз, когда я прихожу сюда, всякий раз удивляюсь. Масштабы тут воистину императорские. Соглашусь. Так, господа, у меня есть одна неприятная новость. И какая же? Кажется, мы потерялись». Повисла тишина. Переглянувшись между собой, владыки чертыхнулись. «И что будем делать? Позвоним Иссею? Издеваешься? Нас засмеют. И что будем делать?» В коридоре послышалось цоканье каблуков. Из-за угла вышли две девушки. Длинноухая эльфийка и девятихвостая лисица шли из тронного зала, общаясь между собой. Их внимание привлекли три владык, растерянно стоящих посреди коридора. «Надо же, господа Сазикс, Михаил и Азазель, какими судьбами? Доброго вечера, уважаемые дамы. Возможно, я покажусь грубым, но не могли бы вы напомнить, кто из вас кто? Я Аврора, Ясака, точно. Что-то у меня совсем с памятью плохо. Не изволите вы проводить меня и моих друзей? Стыдно признаться, но мы заблудились. Не волнуйтесь, идите за нами. Уверена, девочки будут рады вас видеть. Спасибо за гостеприимство». Дамы пошли вперед, а владыки следом. Азазель дернулся Зикса за рукав и заговорил шепотом. «Я выражу общее мнение. Они просто до одури красивые. Иссей явно не мелочился, когда возвращал их с того света». Сазикс кивнул. Внезапная речь Ясаки заставила всех троих дернуться. «Благодарю за комплимент. Черт, она ведь лиса». «Вот именно. Так что вы бы языками меньше чесали». Ясака и Аврора пришли в большой зал, где сидели остальные девочки, и расположились на одном из диванов. Сидящие в зале замолкли, разглядывая гостей. «Ну, я ожидал куда более бурной реакции. Азазель, не груби. Мы все-таки в гостях, да понимаю я. Просто как-то». Сазикс слова сказать не успел, как шатенка, сидящая дальше всех и общающаяся с дочерью, вскочила на ноги и словно подлетела к нему. Секунда, и владыку демонов, сильнейшего в истории демона, подняли над полом как ребенка, и он оказался в объятиях. «Вау, не думал, что леди Гримари такая чувствительная. Ой, простите, леди Хёда, все никак не привыкну». Азазель скорчил физиономию, стукнув себя по лбу. Раздался всхлип, за ним еще один, и еще. «Мама, что случилось? Как же я рада, что снова смогла тебя увидеть, сынок, как же я рада». Леди осела на колени. Остальные девушки начали переживать о здоровье шатенки. «Я тоже рад встрече, мама». Леди чуть отодвинулась, разглядывая лицо сына. В алые волосы заметно пробилась седина. Появились довольно глубокие морщины. Азазель и Михаил выглядели примерно так же. За прошедшие 400 тысяч лет владыки заметно постарели. Как же много времени прошло. Как же долго нас не было. Это уж точно. Ну, уважаемые гости, пойду заварю чай. Чувствую, разговор будет очень долгий. Курака махнула хвостами и направилась на кухню. Риас подошла к гостям и взяла Сазикса за руку. «Наконец-то мы смогли встретиться, брат. Наконец-то». Алловолосая принцесса тоже не смогла сдержать слез и обняла старшего брата. Владыка оказался зажат, словно плюшевый заяц. «Похоже, дома я окажусь не скоро». Том 7, глава 158. Божественное тепло. Гости и хозяйки расположились поудобнее и потянулись разговоры. Ирина и Зиновия в основном общались с Михаилом, Акина с Азазелем, Ариас с Азиксом. И в то же время они общались одной большой компанией. К слову, Ариас, а где Асия? Она сейчас немного занята. Помогают Дару разгрести последствия недавнего конфликта. Есть пострадавшие? Да. Весь конфликт начался из-за того, что ученые в галактике Скорпиона протестировали новое оружие на подданных империи. Пострадало 6 миллиардов граждан, 4,5 из них погибло, а 1,5 мутировали до ужасного состояния. Кошмар. То есть вот почему Иссей сорвался и снес целую галактику? Именно. Риас, хотел спросить. Иссей рассказал тебе, КХММ, как бы это помягче. О чем? Да как бы объяснить, это довольно деликатная тема. Про мир демонов? Да. Да, и давно? Пару месяцев назад. И как ты? Сначала, конечно, было больно и трудно, но я понимаю, что это было, хоть и импульсивное, но правильное решение. Иначе прародитель продолжил бы вставлять палки в колеса. Как я понимаю, ты руководишь той частью демонов, что остались верны тебе и не перешли на сторону прародителя. Да, правда, говоря откровенно, это довольно трудно. За это время территории разрослись настолько, что управлять весьма трудно. А вы, Михаил, Азазель, у меня особо ничего не поменялось. Правда, с того момента, как вас не стало, Иссей стал заметно жестче, в плане правления, и не только. После того, как по империи прокатилась черная смерть, Иссей установил жесткие правила перемещения по галактике. Черные рынки некоторых видов товаров просто накрылись медным тазом. Были введены строгие условия транспортировки грузов между планетами и системами, в особенности пищевых. Это уж точно. Проблем у нас заметно поубавилось, когда Иссей взял на себя полноправное управление сферами жизни. Да, Иссей по-настоящему заслужил титул императора. Хоть он и решает некоторые проблемы очень жестко и бескомпромиссно. Разговоры текли своей чередой. Спустя пару часов в зал прибыли Асия и Иссей, которые обсуждали последствия применения Андромеды. Терапия будет очень долгой, но тенденции очень хорошие. Дар очень компетентен в восстановлении поврежденных тканей. Не зря он мой первый помощник в секторе здравоохранения. У нас гости. Леди прошла в центр комнаты, чтобы поприветствовать старых знакомых. Рад встрече, миледи. Должен заметить, что Иссей чертовски везучий, раз у него такие красивые жены. Вы мне льстите. Должен отметить, что возвращение вас всех произвело огромный фурор в империи. Спасибо, Михаил. Все обратили внимание на владыку ангелов. Он смотрел на Асию широко распахнутыми глазами. По щекам текли слезы. Михаил, что с вами? Прошу прощения. Просто я, кажется, увидел олицетворение нашей веры. Поверить не могу, что такая чистая энергия может быть в подчинении у кого-то. Я словно увидел свет библейского бога. Такой мягкий и теплый, даже не по себе как-то. Прошу простить за мой неприглядный вид. Не волнуйтесь, Михаил. Вот, возьмите платок. Асия тепло улыбнулась, протянув владыке ангелов небольшой сложенный платочек. Михаил словно оказался в мягких объятиях матери, хоть у него и не было мамы, и он понятия не имел, как должно ощущаться это чувство. Я понятия не имею, как мне это сейчас объяснить, но я словно встретил маму. Михаил, у тебя точно все в порядке? Может, ты перетрудился? Нет, все хорошо. Асия, я хотел бы поговорить с вами, когда у вас будет свободное время. Хорошо, не откажусь от беседы спустя столько лет. Мне интересно, как идут дела в стане ангелов. Если, конечно, Иссей не возражает. Миледи обернулась на супруга, ожидая его реакции. Разумеется, я не против. Не держать же мне вас постоянно в клетке. Ну, раз на сегодня мы дела закончили, предлагаю гостям поужинать с нами. Не откажусь, тоже присоединюсь. А вот я вынужден отказаться. К сожалению, дела не ждут. Раз так, то ничего не поделать. Удачной дороги. Спасибо. Владыка демонов исчез из помещения, в то время как вся остальная компания направилась в обеденный зал. Том 7, глава 159. Мой подарок. Владыка демонов оказался в одной из комнат своего дома, где его уже ждала горничная. С возвращением, господин. Как прошла ваша встреча с императором? Хорошо. Как она? Госпожа сейчас отдыхает после процедур. Я пойду к ней. Если что, меня нет. Как вам будет угодно. Владыка вышел из комнаты и направился вдоль по коридору. Поворот, лестница. Еще один поворот, коридор, лестница. И в конце оказалась комната. Войдя внутрь, по ушам ударил писк систем жизнеобеспечения. Аппарат и в размере накачал воздух. Владыка уселся на стул рядом с кроватью. Лежащая на кровати персона, опутанная сетью трубочек и проводков, ощутила присутствие и открыла глаза. «Дорогой, это ты?» Тихий хриплый голос прошелся по помещению. «Да, как прошла встреча с императором?» «Хорошо». Иссей стер с космической карты галактику и уничтожил несколько миллиардов кораблей из флота первого правителя. «Представляешь, мир оказывается куда больше, чем мы думали. Надо же, Иссей, как всегда, как продвигаются твои исследования?» «Хорошо, скоро передам Иссею финальную версию. Это будет новая веха в энергодобыче. Это отличные новости. Как дела у Риас?» «У нее все отлично». Как оказалось, Иссей рассказал ей, что произошло в мире демонов, и как она отреагировала. «Довольно спокойно. По крайней мере, мне так показалось». Миледи улыбнулась, но улыбку прервал тяжелый кашель. «Тише. Может, мне позвать врача?» «Не стоит. Я посплю, если ты не против». «Конечно. Отдыхай». Сазикс взял супругу за руку, аккуратно поцеловал тыльную сторону ладони и направился к выходу. Закрыв дверь с той стороны, Сазикс облокотился на нее и тяжело выдохнул. «Что вздыхаешь?» Внезапный бас заставил владыку демонов подскочить на месте. «Иссей, где ты?» Шатен вынырнул из теней в паре метров от Сазикса, чем заставил его дернуться еще раз. «Какие у вас высокие потолки?» «Я удивлен». «Ну а как же?» Ты ведь можешь прийти в гости в любой момент. Скажи, откуда ты узнал про это место? Левиафан весьма компетентен в плане слежки и шпионажа. Услышав свое имя, зверь вылетел из тени владыки и улегся на руках императора. Шатен принялся поглаживать шершавый загривок, в ответ получив стрекотание. Точно, лучший шпион империи. Проберется куда угодно и выследит кого угодно. Итак, с какой целью ты решил посетить меня? Не надо пытаться заговорить мне зубы. Как она? В тяжелом состоянии. Врачи прогнозируют максимум пару лет жизни в лежачем положении. Болезнь? Старость. А почему тогда ты довольно бодрый для своего возраста? Владыка осел на пол, уставившись в потолок, и закурил. Вредная привычка, которая приклеилась к нему не так давно. Я владыка, можно сказать, сильнейший среди демонов. На меня старение хоть и влияет, но не так сильно. Какая интересная биологическая особенность. Лучше бы ее не было. И почему же? Мне больно смотреть на то, как Грейфия держится из последних сил. Ее морщинистое лицо и глаза, в них едва теплится жизнь. Я так хочу сказать ей, что смогу помочь, но... И в чем же проблема? Все не так просто, как кажется. Я не обладаю силами, чтобы справиться со старением. Увы, я не ты. Я не хочу ощущать боль утраты. Тебе нужна помощь. Что? Сазикс устремил взгляд на Иссе. Шатен стоял посреди коридора, поглаживая питомца. Мутные зеленые радужки, слегка прикрытые веками, слабо светились в полумраке. А ты можешь помочь? Ты правда можешь помочь? Владыка заметно оживился. Я дракон превосходства, что попирает законы жизни. Император исчез из коридора. Сазикс очухался и, распахнув дверь за спиной, влетел в комнату. Иссей стоял у кровати, разглядывая Грейфию. Пациентка открыла глаза, ощутив присутствие огромной массы энергии. «Кто здесь?» «Дорогой, это ты?» «Здравствуй, Грейфия!» Тяжелый басистый голос, словно утробный гул дракона, прокатился по помещению, вызвав волну мурашек у пациентки. «Ваша светлость, как давно мы не виделись!» «Очень давно!» «Как ты себя чувствуешь?» «Очень страшно!» «Я тебя напугал?» «Нет-нет, что вы, просто я боюсь уйти и оставить Сазикса одного!» «Ты ведь знала, что он проживет дольше тебя?» «Да», и ответила на его предложение руки и сердца. «Разумеется, и сделала бы это снова, обязательно». Шатен краем глаза заметил движение со стороны Сазикса. Владыка закрыл лицо руками, стараясь плакать тихо, чтобы супруга его не услышала. «Какая уверенность! Если ты позволишь, я хотел бы сделать тебе небольшой подарок». «Подарок, именно. Не откажешься, я приму любой ваш дар». Рыцарь слегка склонился над кроватью и, протянув руку, приложил несколько пальцев к лицу пациентки. «Внимание! Запуск системы считывания генетического кода. Генетический код прочитан. Начинаю расчет схемы внедрения изменений. Расчет завершен. Оптимальные установки готовы к внедрению. Произвести запуск?» «Да». Энергия дракона, витающая сплошным плотным одеялом, чуть дернулась и зашевелилась. Сазикс вздрогнул. Хотелось отвернуться. Хотелось убежать от внезапного вихря, что крутился в комнате. Продлилось это недолго. Когда все успокоилось, Иссей встал ровно, разглядывая светлое лицо. Грейфия открыла глаза. Красивые пепельные глаза разглядывали дракона. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, хорошо». По светлым щекам потекли слезы. Шелковистые пепельные волосы, раскинутые по кровати, блестели в свете нескольких свечей. «Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Я ведь говорил, можно на ты. А спасибо говори своему мужу за его неумение скрывать истинные эмоции». Леди уселась на кровати, и в поле зрения попал Сазикс. «Дорогой, Грейфия, ты меня видишь?» «Да-да, я тебя вижу». Слезы хлынули еще сильнее, а через секунды леди Люцифер оказалась в крепких объятиях мужа. Иссей отошел в сторону, наблюдая за этой картиной. «Помнится, когда я впал в кому, ты и твои подчиненные заботились обо мне на протяжении 200 лет. Шатен чуть приподнял руку и направил ее на Сазикса. В ладони вспыхнул золотой огонек, который словно выстрелил в направлении владыки. Пройдя сквозь одежду, сгусток впитался в тело. «Что это?» «Это моя благодарность тебе. Если бы не твое решение пойти наперекор знати, меня бы тут не было. Я знаю, что ты до последнего отстаивал право на заботу о моем бессознательном теле. И это мой подарок. А теперь я оставлю вас наедине. Уверен, у вас есть о чем поговорить». Шатен исчез из помещения, оставив супругов. Том 7, глава 160, совещание. Иссей оказался в комнате, в которой его ждала симфония. «С возвращением, господин. Я дома. Ужин готов?» «Да. Пожалуйте к столу. Ваши жены и гости ожидают». «Хорошо». Рыцарь в сопровождении эльфийки направился в обеденный зал. По приходу туда император занял кресло во главе стола. Подопечные эльфийки подали ужин. После трапезы, гости попрощались с хозяевами и вернулись в свои владения. Семейство дракона направилось спать. Иссей смотрел в потолок, прокручивая в голове множество различных данных. Внимание! Сканирование организма выявило увеличение уровня усталости до критических значений. Дальнейшее отсутствие отдыха может привести к необратимым последствиям. Рекомендации? Рекомендация. На время приостановить просчет данных, чтобы разгрузить мозговые клетки. ХМ на сколько? Расчетное время необходимого отдыха 14 часов 43 минуты. Ну раз так, возьми на себя расчет данных, а я отдохну. Принято. Инициирую запуск логистических отделов. Просчет данных. Оптимизация процессов. Рыцарь зевнул и провалился в сон. В огромном помещении, на расстоянии пару сот метров от пола, левитировал огромный круглый стол. Рядом с ним также левитировали искусно созданные стулья. И каждый из этих стульев занимало существо. Все они были максимально не похожи друг на друга. Под столом на полу в это время роились крохотные, в сравнении с размерами беседующих, слуги первого правителя. И ради чего мы тут собрались? Да, у меня куча дел в своих владениях. Помолчите наконец. Я не думаю, что нас собрали здесь просто так. Первый, зачем ты собрал нас здесь? Сгусток энергии, молчащий все это время, наконец заговорил. У меня есть одна важная новость. Галактика Скорпиона, принадлежащая мне, место, где разрабатывалось оружие массового поражения Андромеда, перестало существовать. Что? Сверхмассивная черная дыра же должна была существовать еще, как минимум, 1,5 миллиарда лет. Да, должна была. Галактика была разрушена неестественными процессами. Причиной разрушения стал восьмой. Тот новичок, как он посмел. Подопытными стали подданные императора. Пострадало 6 миллиардов особей. 4,5 из них погибло. Оставшиеся 1,5 мутировали. Всего лишь, из-за такого маленького количества, он что, неуравновешенный? Неуравновешенный? Нет, как раз наоборот. Он был максимально спокоен. Я до последнего считал, что он блефует и не станет прибегать к таким методам. Но я ошибся. Более того, появилась новая, неизвестная переменная. Переменная, какая? Как оказалось, в подчинении императора находится еще одно существо сверхгалактического класса. И это существо, одним выстрелом уничтожило многомиллиардный флот объединенных галактических соединений вместе с галактикой Скорпиона. И что самое интересное, я даже не ощутил особого уменьшения ее энергозапасов. Какая жуть! И я собрал вас всех с одной целью, чтобы отныне, никто из вас, даже не думал вступать в конфронтацию с императором. Насколько мне известно, седьмому удалось наладить с императором дружеские отношения, хоть и не без проблем, но это скорее исключение из правил. До момента знакомства с седьмым, император не знал о нашем существовании, но теперь он настороже. Просто прийти в его дом и сказать, что мы пришли подружиться, не получится. Он будет ожидать подвоха. Глупость. Из-за всего лишь 6 миллиардов особей быть таким вспыльчивым. Чушь. Я ощущаю в твоих словах угрозу. Если ты думаешь, что сможешь выступить против него и это пройдет без последствий, подумай дважды. Я в себе весьма уверен. Правда, ты настолько уверен, что хочешь пойти против того, кто сильнее меня. За огромным столом повисла тишина. Правители переглядывались между собой. Это что, шутка такая сейчас была? Нет, смеешься? Мы здесь, сильнейшие существа со всей вселенной. У каждого в подчинении по несколько десятков тысяч галактик. Даже у шестой порядка тысячи галактик. И ты хочешь сказать, что этот малец, даже сильнее тебя? Именно, его подчиненная, что уничтожила галактику, конечно, тоже безмерно сильна. Но он настоящее чудовище. Если бы мы столкнулись с ним в прямом противостоянии, я не уверен, что ушел бы живым. Правители заметно задумались. Осознание серьезности ситуации медленно подползало. И в этой тишине, над всеми ими, повис ужасающий призрак сильнейшего существа, а в головах эхом отдавался рев дракона титанических размеров. Том 7, глава 161. Внимание! Оболочка. Иссей находился в инженерном отделе исследовательской лаборатории. Находился он там уже порядка 5 часов, занимаясь новым проектом. Открылась пневмодверь. В помещение вошел главный инженер. «Ваша светлость, я принес нужные чертежи. Благодарю. Сложи на столе». Мужчина уложил несколько устройств проекторов на стол. Иссей взял парочку из них и принялся изучать чертежи. Инженер некоторое время помогал императору разобраться в сложных узлах. Вот тут применена технология обратного пропорционального стравления. Вот как, а тут, тут, а... Тут мы решили пойти методом плазменной депретации. ХМ. Иссей погрузился в раздумья, изучая чертежи. Инженер поправил каску и бросил взгляд на стол создания. Из себя он представлял устройство, которое создавало над собой поле антигравитации. На данный момент в этом поле находилась заготовка. Заготовка 5-го кардинала. Золотые бронепластины блестели в круговом освещении. Заготовка представляла из себя некую незавершенную модель робота. Была готова голова, часть торса и левая рука. Из не до конца собранной части торса торчали различные детали. Это то, чем вы заняты, ваша светлость. Да, мне лишь нужны схемы некоторых вторичных систем. Как интересно, а что это будет? Это будет новый кардинал. А во, и как скоро? На самом деле дольше, чем мне хотелось бы. Примерно через 3 часа закончу. Быстро, чтобы нам такую скорость. Что ж, мне пора идти. Куча работы. Хорошо. Я позову, если мне понадобится помощь. Разумеется. Помогу, чем смогу. Мужчина покинул помещение. Император, в свою очередь, подошел к столу и, убрав в сторону проектор, поднял взгляд на заготовку. 2 пары тонких золотых полос на лицевой пластине, являвшиеся глазами, не подавали признаков активности. Так, в целом я понял. Продолжим. Сгустились металлические перчатки. Рыцарь чуть потянул руки к заготовке, раскалив когти. От накаленной части потянулись лазерные лучи. 10 лучей били в разные места, наплавляя металл и технические материалы. Процесс пошел. Запуск системы синхронизации. Синхронизация запущена, инициализация протоколов. Протоколы запущены, запуск рецепторов восприятия, проверка зрительных и слуховых нервных центров. Проверка завершена. Время отклика. Оптимальное. Запуск основных систем. Вычисление оптимального энергоуровня. Основные системы запущены. Пробуждение. В груди загудело. Золотые полосы начали светиться. В поле зрения оказался шатен, держащий руки за спиной. Похоже, все работает как надо. Администратор приветствует систему. Золотой робот слегка качнулся вперед. Со свистом отсоединились трубки и провода, идущие к стройной металлической талии. Выйдя за пределы стола, создание вытянуло ноги, на которых не было ступней. Вместо них были чуть изогнутые, красиво оформленные под крылья антигравы, отчего творение парило над полом на высоте нескольких сантиметров. Из задней части головы вниз тянулась длинная шевелюра, собранная в хвост, созданная из тончайших золотых нитей. Как ощущение? Внимание! Отсутствуют данные о происходящем. Требуется дополнительная информация. В целом я так и думал. Что ж, раз у нас есть немного времени, думаю, стоит объяснить. Я создал роботизированный сосуд с вкраплениями биотехнологий. Для этого тела использовались сверхпрочные сплавы на основе титанита. Оно выдержит даже падение в центр звезды. Твои основные протоколы были помещены внутрь этой оболочки и подключены к основным системам, чтобы ты могла ими управлять. Как ты ощущаешь себя? Нет ли запозданий или отклонений? Может, баги? Отчет. Все системы работают стабильно. Время отклика. Оптимально. Ошибок в поведении не обнаружено. Вот и отлично. Идем. Я познакомлю тебя с твоими коллегами. Внимание. Чем вызвана необходимость создания сосуда? Анализ поведения не выявил предпосылок к совершению данного действия. Чем вызвано? ХМ просто захотелось, наверное. Собственно, почему бы и нет? Все равно иметь собственное, хоть и искусственное, но все-таки тело, лучше, чем все время находиться в незримом пространстве. Идем. Император направился к выходу. Система неспешно начала двигаться следом. Иссей же, в свою очередь, не торопился, шел достаточно медленно, следя за движениями системы. Император оценивал плавность хода, следил за отсутствием задиров систем движения, контролировал скорость реакции. По ощущениям, все было в порядке. В тишине император и его новоиспеченная подопечная направились в одну из многочисленных комнат замка. Том 7, глава 162. Хотите встречу? Император и подопечная двигались по коридорам дворца. Целью стала небольшая комната, в которой находились 4 кардинала. Интересно, что у него такого случилось, кто знает, но мы обязаны его дождаться. Возможно, у господина есть новый приказ, наверное, может отправит в какую-нибудь экспедицию. Дверь в помещение открылась, вызвав внимание сидящих. Все собрались, отлично. Итак, господа, прошу любить и жаловать. Золотой кардинал, система. Император отошел в сторону, левитируя над полом. Система вошла в помещение, оглядев коллег. Интересненько. Драйк поднялся на ноги и, перемахнув через диван, подошел ближе, разглядывая новую коллегу. ХМ, неплохо. Хотя я бы добавил немного красного, кто бы сомневался. Значит так, Альбион. Да, господин. Проведи системе экскурсию. Введи в курс насчет первичных обязанностей. Сделаю все в лучшем виде. Пойдем, система. Я все покажу. Внимание. Позаботьтесь обо мне. Белый и золотой кардиналы покинули помещение. Так, что произошло, пока меня не было? В целом ничего особенного. Закончилась неделя имперских состязаний. Победители получили награды. Даже званый ужин уже успел пройти. ХММ, жаль, что я там не присутствовал. Это да. Кстати, муж твоих дочерей, Акира, кажется, его зовут, дал жару на арене. Да, ага. Он там так раздавал, что я сначала даже не поверил, что это он. Это ты научил его фехтованию? Нет, его тренировками занимался Кайчи. Вот как, ну что сказать, твой сын отличный учитель. Иссей слегка повернул голову в сторону. Партнер, мне надо отлучиться, скоро вернусь. Хорошо. Шатен исчез из помещения и через несколько секунд оказался в космосе, на границе империи. Император поймал себя на мысли, что ему уже наскучил этот пейзаж. Итак, долго ты будешь прятаться? Может, мне тряхануть пространство, чтобы ты кубарем вывалился из него? Какой грубый, мне это нравится. Таким и должен быть правитель. Ткань пространства исказилась на несколько секунд, и из разрыва вылетело массивное существо. Нечто похожее на помесь орангутана и ящерицы. Итак, я, кажется, предупреждал первого, но, видимо, мои предупреждения не дошли. Остынь, я не связан с первым. У меня свои собственные мотивы. И какие же? Мне стало интересно, что такого в тебе увидел первый. Честно говоря, я не вижу ничего выдающегося. А что, я должен плеваться огнем, стрелять лазерами из глаз и сдвигать планеты? С чего бы мне красоваться перед тем, кого я в глаза не видел? Хах, а ты мне нравишься. Давненько я не видел кого-то, кто будет настолько уперт. Не прогибаешься ни перед кем. Это отличное качество. Надо же, спасибо за комплимент. И что дальше? Не позволишь погостить в империи? Мне было бы интересно взглянуть на жизненный уклад имперцев. Исключено. И почему же? А разве не очевидно? Прибыл неизвестный, с неизвестными намерениями, настойчиво пытается проникнуть в мои владения. И правда, почему же я должен запретить ему? Как интересно. На этом наша дискуссия окончена. Надеюсь, после этого ваша компания наконец поймет, что я не имею желания связываться с вами. Единственный, кто, по моему мнению, заслуживает моего внимания, это Эмиль. Кто? Седьмой, что ли? Этот слабак, в его подчинении всего лишь 9 галактик. И, по твоему мнению, он единственный, кто заслуживает внимания. Похоже, у императора весьма скверный вкус. Может, вам все же стоит познакомиться с остальными правителями, прежде чем решать, зачем, в смысле зачем, я увидел, на что способен первый. По примерной оценке, ты примерно в 3 раза слабее него. Да, и угадаю, третий. Выражение лица правителя заметно изменилось. Да, итак, если ты третий, то есть только 2 сильнее тебя, а поскольку одного из них я уже видел, то остается только один, но он также не представляет для меня интереса. А что касается твоего вопроса, я проявил интерес к общению с Эмилем, поскольку раз он последний в вашей компании, то наименее подвержен вашей политике. Также он не пытается показать свою силу, не старается покрасоваться. Первое, о чем он спросил меня, когда мы остались без лишних ушей, это способ наладить производство дешевой энергии. А вы кичитесь своей силой. Первый пытался угрожать мне, но все же, император поднял руку, прервав собеседника. Достаточно. Хотите встречи, будет вам встреча, но вместе, которое выберу я и на моих условиях. Вот координаты планеты, на которую все желающие должны будут прибыть через 14 имперских солнечных циклов. Не придете, вас никто не осудит. Император швырнул небольшой клочок плазмы в руки собеседника. В этом клочке была записана вся необходимая информация. Завершив беседу, его светлость развернулся лицом в сторону империи и исчез из пространства. Поворачивается спиной к противнику, как интересно. Том 7, глава 163. На твой вкус, Иссей проснулся довольно поздно. Ощущения присутствия дали понять, что две его супруги находятся вне спальни. Поднявшись с ложа, рыцарь осмотрелся. Спящие дамы мирно сопели, иногда ворочаясь. Одевшись, Иссей направился к местоположению Авроры и Ясаки. Добравшись до обеденной комнаты, его светлость вошел внутрь, и взору предстал зал, забитый подопечными эльфийками. Работницы сидели за столом, общаясь между собой. Главной темой разговоров был насущный вопрос, ради чего их всех собрали здесь. Как только одна из служанок увидела Иссея, то внимание всех тут же переключилось на него. Дамы повскакивали со своих мест и подбежали вплотную. «Ваша светлость, мы рады видеть вас. Ваша светлость, что происходит? Почему нас собрали здесь? Разве это не обеденная комната вашей светлости?» «Тише, тише. Я бы и сам хотел понять, что происходит. Кто вас тут собрал?» «Ее светлость Ясака сказала нам собраться здесь. А она не сказала зачем?» «Нет. Сказала, что это будет сюрприз. Хаймэм, раз так, то не будем портить им подготовку. Рассаживайтесь, а я схожу и узнаю, как у них дела». «Хорошо, давайте, девочки, рассаживаемся обратно». Главная горничная, внучка симфонии, похлопала в ладоши. Все расселись обратно. Иссей же в свою очередь пошел на кухню, поскольку ощущение присутствия Авроры и Ясаки отдавалось эхом именно там. Войдя в нужную дверь, император застал своих жен за готовкой. Императрицы скрупулезно ворковали над несколькими десятками блюд. Большой кухонный стол был буквально заставлен тарелками разного размера. «Аврора, мясо готово?» «Почти да. Пару минут, и можно будет доставать». «Отлично. Я как раз закончила с салатами». «Так», лисица переставила большое блюдо, наполненное разными красиво уложенными салатами, на кухонный стол. «Получается, остались только кремовые завитушки?» «Да». «Ну-ка», лисица подошла к эльфийке, которая взбивала крем и, взяв сестру за руку, подтянула ложку к себе и облизнула. «Ммм, отлично. Неси, сейчас будем заливать». «Угу». Эльфийка поднесла большую чашку к нескольким подносам, на которых аккуратно были разложены запеченные завитушки. «Нервничаю немного». «Не волнуйся, смелее. У тебя получится». «Хорошо». Длинноухая принялась разливать теплый крем по завитушкам. Иссей наблюдал за процессом и поймал себя на мысли, что очень хочет есть. «Готово. Отлично. Крем остался? Немного. Хорошо. Поставь в заморозку. Потом еще сделаем что-нибудь». «Угу». Лисица похлопала в ладоши. В комнату вошли алые рыцари. «Так, ребятки, возьмите все и за мной в обеденную комнату». Рыцари похватали тарелки и пошли вслед за лисицей. Аврора осталась на кухне и убрала оставшийся крем в заморозку. «Фух, давненько я не занималась готовкой, у меня уже слюнки потекли». «Ой», эльфийка дернулась, обернувшись на голос. «Иссей, напугал. Прости, чем вы тут занимаетесь?» Ясака предложила отблагодарить работницы и хорошенько их накормить. «Вот оно что, я бы тоже не против перекусить. Давай я что-нибудь приготовлю, у нас довольно много ингредиентов. Чего бы ты хотел? На твой вкус». «Хорошо, тогда сделаем что-нибудь из традиционной японской кухни. Надеюсь, у меня получится». Иссей уселся на стул и, облокотившись о стол, наблюдал за тем, как великая королева эльфов сейчас же по-домашнему заботливо корпела над завтраком. Одетая в простую домашнюю одежду, со связанными в длинную косу волосами, в фартуке, с повязанной на голову аккуратной косынкой, миледи, чуть перепачканная мукой, напевала себе под нос мелодию, легко и непринужденно занимаясь готовкой. «То есть он дал добро на встречу и дал координаты?» «Да, ну, это уже что-то. Итак, собери мне всех в срочном порядке. Будем готовиться». «Хорошо. Один вопрос». «Какой?» «Он сказал, что никто из нас не интересует его в плане переговоров. Так зачем назначать нам встречу? Кто знает, может, хочет оценить наши навыки. Но одно мне ясно точно, мы должны быть максимально осторожны. Одно неверное движение, и нас просто сотрут». Том 7, глава 164. Новая технология. «Значит так, господа и дамы, благодаря усилиям третьего, у нас появилась возможность встретиться с императором в спокойной обстановке. И как же ему это удалось? Я просто ему надоел, и он решил отвязаться. Так вот, мы должны готовиться. Соберите лучших из лучших среди различных сфер. Ученые, инженеры и прочие. Мы не должны ударить в грязь лицом перед учеными императора. А чего ради нам пытаться? А того, что лучше он будет нашим союзником, чем врагом. Я лишь на секунду ощутил небольшое качение его энергетического запаса, и ощущение было, словно меня сдвинуло в сторону Вселенная. Собеседники заметно напряглись. Ну раз так, то мы пошли готовиться. Согласен. Правители разошлись по своим владениям. Первый подлетел к огромному панорамному окну. Вдалеке находился сверхмассивный квазар, что неостановимо вращался, освещая окружающее пространство. Иссей лежал на кровати, рассматривая потолок. Раздался звук двери. «Иссей, ты тут?» «Да». «Что такое, дорогая?» Хару вошла в комнату и, подойдя к кровати, разглядывала Иссея. Супруг же в свою очередь смотрел на нее вверх тормашками, лежа на спине. «Мы с девочками собрались по магазинам. Не хочешь пойти с нами?» «Спасибо за предложение, но вынужден отказаться». «Как жаль, Драйк». Да партнер, алый кардинал сгустился в помещении и, спрыгнув с потолка, сделал пару кульбитов, приземлившись на ноги. «Сопроводи девочек по магазинам. Возьми пару рыцарей. Без проблем. А зачем штатные? Сам ты столько пакетов не унесешь. Вот оно что. Ну раз так, вперед, миледи. Наверстайте упущенное время». Кардинал задорно затопал к выходу. «Ты уверен, что не хочешь с нами? Не волнуйся. Повеселитесь там». «Хорошо». Хару в компании Драйга покинула кабинет. Иссей в свою очередь вновь уставился в потолок. Ощущения дали понять, что возникли изменения в информационном поле. «Что-то случилось, Эмиль?» «Не совсем. Однако мне пришло сообщение, что вы решили устроить официальный сбор. Могу я узнать, чем вызвано такое решение?» «Ничем особенным. Просто их настойчивость начинает действовать мне на нервы. Пора наконец раз и навсегда заставить их бросить эту затею. Вы, как всегда, радикальны. Увы, такой уж я. Нравится им это или нет? Одну минуту. Кажется, мой подчиненный желает что-то сообщить». «Да разумеется. Не буду вас отвлекать. Я прогуляюсь по местным магазинам. Мне интересны имперские товары». Голос Эмиля потух, а за место него появился новый. «Иссей, ты не занят?» «Не особо. У тебя что-то срочное? Хотел презентовать тебе новую технологию». «Какого рода?» «Энергоснабжение. ХММ опытный образец. Все готово. Ждем тебя для тестового запуска». «Хорошо. Скоро буду». Иссей поднялся с кровати, поправил воротник пиджака и исчез во вспышке пламени. Том 7, глава 165. Холодная плазма. Правитель оказался на поверхности изначальной земли. На данный момент здесь никто не жил. Здесь находились лишь центры управления энергодобывающими установками. Сейчас Иссей был перед входом в комплекс исследования и разработки. Руководил данным комплексом Сазикс. Хёда вошел в здание и в сопровождении подчиненного Сазикса добрался до испытательной секции, что была расположена на глубине в 300 метров. «Сазикс, ты пришел, отлично. Все по местам, начинаем». Коллектив комплекса заметно зашевелился. Инженеры расселись по местам, загудели системы. Сазикс и Иссей подошли к большому бронестеклу. За ним, в довольно большой комнате, находился шар из черного металла, диаметром порядка 15 метров, к которому шла косичка кабелей. «Все готово?» «Да». «Все системы активны». «Отлично. Запускайте. Для начала 3% выхода». «Есть». Загудели системы. Шар слегка приподнялся над землей и начал мелко вибрировать. От экватора сферы начали отделяться небольшие прямоугольники шириной в 20 сантиметров. За ними оказался просвет до самого центра, а в центре находился небольшой диск, в котором были вырезаны ровные квадратные отверстия. Отсоединившиеся прямоугольники начали медленно вращаться вокруг сферы. В центре диска появилось небольшое свечение. Запущен выход энергии. Достигнут порог в 1%. Отлично. Состояние холодной плазмы стабильно. Просто замечательно. Преодолели порог в 2%. Состояние стабильно. Внешний энергоконтур загружен на 1.5%. Откуда появилась разница в 0.5%? К сожалению, как бы мы ни старались, но полностью исключить ее не получилось. Все же потери мощности есть. Однако, в противоположность этому, мы достигли КПД в 98.3%. И, что самое удивительное, этот генератор способен в критической ситуации запитывать сам себя. Как это? На самом деле все просто. В центральной камере происходит расщепление холодной плазмы с последующим выходом огромного количества энергии. И как ты понимаешь, для того, чтобы расщепить холодную плазму, ее сначала нужно синтезировать. И вот тут-то и происходит вся магия. Выходной мощности этого генератора хватает не только на то, чтобы запитывать устройство вне, но и на то, чтобы производить непрекращающийся синтез холодной плазмы. То есть, в теории, этому генератору необходимо лишь некое количество энергии для запуска, а далее он будет запитывать сам себя. Хаймем повысить выход мощности до 15%. В помещении повисла тишина. Контролирующие процесс ученые и инженеры переглядывались между собой и бросали взгляды на Сазикса. Владыка ухмыльнулся. «Ну что смотрите? Выполняйте приказ. Но, владыка, мы не проверяли прототип при таких нагрузках. Это может быть опасно. Как раз настало время проверить. Мы готовились к этому дню почти 5 лет. Если оплошаем сейчас, придется начать все заново. К тому же, император здесь. А это значит, что это помещение – самая безопасная точка империи на данный момент. Есть. Отключаем блокировки контуров с 4 по 15. Нагрузка возрастает. Охлаждение активно на 12%. Темп увеличения выхода энергии – 0,2 в секунду. Сопровождением слов контролирующего персонала стало увеличение скорости вращения кольца из прямоугольников. Более того, прямоугольники развернулись на 90 градусов вокруг вертикальной оси. Преодолен порог в 8% выходной мощности. Нагрузка внешнего контура 6,9%. Разница растет. Иссей наблюдал за работой прототипа абсолютно спокойно. Анализировал работу отдельных узлов и всей конструкции в целом. Когда выходная мощность достигла 10%, Иссей заметил странность. Где-то внутри аппарата начался резонанс. Притом очень вредный. Мешающий работе некоторых отдельных узлов и вызывающий в них нестабильность. Выключайте. Есть. Прямоугольники начали замедляться и одновременно с этим возвращаться в изначальное положение. В конце концов вращение прекратилось, а структуры вернулись на свои места. Почему ты остановил тест? В конструкции ошибка. Ошибка? Но мы же все тщательно проверили. Не парься на этот счет. Для прототипа это нормально. В данном случае ошибка программная, создает резонанс в системе и мешает работе некоторых узлов. А это опасно. Найдите причину ошибки и исправьте. После этого мы проведем тест еще раз. А я ведь так хотел, чтобы у нас получилось. Хотел внести свою лепту в историю империи. Его светлость дружески похлопал Сазикса по плечу. И внесешь, но не беги вперед паровоза. Технология в любом случае должна быть доведена до идеала, прежде чем мы сможем использовать ее для запитывания миров. Как скажешь, а чтобы тебе было проще. Система. Золотой рыцарь-робот оказался в помещении и поклонился императору. Не стоит. Итак, у тебя есть первое поручение. Внимание. Сделаю все, что в силах моих способностей расчета и анализа. Отлично. Помоги Сазиксу найти ошибку в работе прототипа и устраните ее. Следом доведите работу аппарата до идеала и предоставьте мне полностью работоспособную версию. Внимание. Будет исполнено. На этом я вас покину. Мне необходимо готовиться. Хорошо. Мы немедленно приступим к работе. Император на несколько секунд перевел взгляд на прототип, а следом на систему. Золотой рыцарь едва заметно кивнула, что ускользнуло от внимания Сазикса и его подчиненных. Том 7, глава 166. Пора бы отдохнуть. Иссей перекладывал в голове довольно большие объемы информации, полученные от Титана и Афины. В основном это были данные пространственных координат различных объектов. В частности, пространственные границы владений разных правителей. Иссей приблизительно выстраивал общие границы территорий. Как оказалось, владения правителей находились вокруг империи. Хаймем, если что, придется обороняться во всех направлениях. Это не очень хорошо. Иссей, ты тут? Да, что такое? Старшая Накамото вошла в темную комнату, озираясь вокруг, как кошка. Большие кошачьи уши вращались вокруг, улавливая звуки. Как тут темно. Так проще сконцентрироваться. Найдешь меня по звуку? Легко. Я ведь Накамото. Только чур без уловок. Разумеется. Леди медленно пробиралась через кромешный мрак, оглядываясь вокруг. Ориентируясь по звуку, она идеально точно добралась до местоположения супруга и уселась на его коленях, обняв за шею. Длинные хвосты задорно извивались под аккомпанемент монотонного мурчания. Для тебя это было слишком легко. Конечно. Твое сердце для меня слышно за несколько десятков метров. Вот оно как. Значит, я с треском проиграл. Рыцарь положил ладонь на голову супруги и, аккуратно прижав к себе, откинулся в кресле. Леди прижалась плотнее и слушала биение сильного сердца. Пульс был редкий, но ощутимый, громкий. Я слышала, что у тебя скоро будет важное дело. Откуда ты знаешь? Слух хороший. Так это правда? Да. Я должен буду встретиться с теми, кто очень жаждет завербовать меня в свою компанию. Но ты ведь не хочешь к ним? Нет. Говоря откровенно, я и встречаться с ними не хожу, но, увы, они весьма уперты и не отстанут. пора расставить все точки над «и». Можно тебя сопроводить? Нет, леди ощутила едва заметный сдвиг энергетического поля. Хорошо, не буду настаивать. Я удивлен. Мне казалось, что у тебя довольно упертый характер. Ну, я ведь не маленькая. К тому же, такая встреча, это не то место, куда мне следует лезть. Хотела только узнать, когда отправляешься? Через неделю. Там ведь будут очень серьезные. Леди замолкла. Рыцарь взглянул на супругу и заметил на ее лице небольшое непонимание. Что такое? Не знаю, как их назвать. Накамото засмущалась, задергав ушами. Шатен слегка рассмеялся. Не заморачивайся. Я и сам не знаю, как их называть. Получается, там будут сильнейшие со всей вселенной? Получается так. Но исходя из проведенного мной анализа, никто из них не сильнее меня. Ну и хорошо. Тогда можно не переживать. Иссей, не хочешь сходить со мной по магазинам? Что это ты вдруг? Просто хотела отвлечь тебя от всей этой суеты. Рыцарь уставился в потолок на несколько секунд, после чего вновь взглянул на Накамото. Золотые глаза с кошачьими щелями разглядывали супруга в ожидании ответа. А почему бы нет? Правда? Конечно. Ура! Накамото вскочила на ноги и как маленькая девочка помчалась переодеваться. Иссей выдохнул раскаленный пар. И правда, пора бы отдохнуть. Том 6, глава 167. Начинаем второй раунд. Примечание к части. Друзья, все мы с вами понимаем, что происходит сейчас с книгой фанфиков. Скажу откровенно, данное происшествие заметно меня подкосило. На данный момент я нашел решение проблемы. Озвучивать его я не буду, поскольку не желаю получить блокировку от господ из одной известной конторы, но думаю, все мы понимаем, что это за решение. Хочу вас заверить, что я продолжу писать так долго, как будет возможно. Ну а теперь, желаю приятного чтения. Рыцарь шел по улице в компании неугомонной Накамото, которая тараторила безумолку. Иссей же в свою очередь внимательно слушал, периодически комментируя. В какой-то момент пара дошла до небольшого магазинчика с детскими товарами. Леди замерла, разглядывая цветастую вывеску. Что такое? Можем мы заглянуть сюда? Конечно. Почему бы нет? Но мне казалось, что тебе это не особо интересно. Почему вдруг? Просто обычно ты не сильно интересовалась всей этой темой. Ну, все бывает в первый раз. Ушастая потянула супруга внутрь. Продавец заметно занервничал, когда к нему пришли император с женой. Ваша светлость, как неожиданно. Вам что-то показать? Не волнуйся. Моей жене стало интересно. Мы походим какое-то время. Не будем мешать. Хорошо. Если что-то понадобится, зовите. Разумеется. Дорогая, ты где? Я тут. Из-за полок показались большие черные уши. Император направился туда, попутно разглядывая полки. Следующие 20 минут супруги разглядывали товары, умилялись крохотным ботиночкам, шапочкам и носочкам. Ты смотри, какое тут все миленькое. Пока миледи разглядывала товары, случайно заметила, что Иссей рассматривает ее лицо. Ты чего? Ничего. Император аккуратно поправил выбившуюся из шевелюры Накамото прядь. Просто поймал себя на мысли, как же я по вам всем скучал. Миледи порозовела, чмокнула супруга в губы и скорчила гримасу, высунув язык. Остальное получишь дома. Буду ждать. Из императорской спальни доносились голоса, а если точнее, то стоны и вздохи. Риас аккуратно вошла в комнату, и как только она открыла дверь, то в лицо сразу ударил жар вперемешку с феромонами. Император и его супруга были на кровати. Ну, точнее, Курака лежала на кровати животом вниз, а Иссей был сверху и вдалбливал так, что чуть ли не искры из глаз сыпались. Попутно с этим его светлость взял супругу в захват за шею и чуть-чуть придушивал. Как оказалось, ей это даже нравится. Еще немножко пожестче. Ох, черт, я чувствую, что не смогу ходить. В ответ на это раздался утробный рык, а частота толчков увеличилась настолько, что слова миледи утонули в хлопках. Капли пота медленно стекали с рельефных, напряженных словно сталь, мышцы падали на светлую, бархатистую кожу идеальной талии, а дальше они захватывали капельки на изящном женском теле и под действием тряски падали на простынь. Процесс продлился еще несколько минут, по истечении которых раздался звонкий крик. Пальцы сжали простыню до хруста, острые зубки сжали почти насквозь мокрое одеяло, а длинные стройные ноги согнулись, прижав причинное место императора плотнее, в желанной попытке, чтобы горячий орган вошел глубже. Несколько секунд и миледи обмякла. Комнату наполнил звук тяжелого дыхания вперемешку с оглушительным сердцебиением. Рыцарь одним ловким движением взял супругу за подбородок и, повернув к себе, впился своими губами в ее. Миледи не желала отрываться, упиваясь доминированием партнера. Десяток секунд и воздуха стало не хватать, его светлость все же отстранился, перелез на край кровати и спустился на пол, взяв из рук появившегося в комнате Левиафана полотенце. Напряженные мышцы играли при каждом движении, а от кожи шел теплый пар. Несколько секунд в помещении стояла тишина. Риас поймала себя на мысли, что внимательно разглядывает тело супруга, словно выточенное из гранита, не слишком массивное, но и не худощавое, плотно сложенный, жилистый. Каждая мышца, что находилась на своем месте, в частности, ее светлость разглядывала агрегат между ног. По спине внезапно пробежал табун мурашек от голоса супруга. «Нравится вид? Очень. Желаешь присоединиться? Не откажусь». Несколькими легкими движениями аловолосая принцесса расстегнула застежки и шелковое домашнее платье скользнуло по талии, бедрам и мягко легло на пол. «Ты в курсе, что ты сногсшибательна?» «Конечно, в курсе». Лавируя, словно кошка, Риас подлетела к Иссею и легким движением прижалась к нему всем телом, ощущая жар и слушая оглушительное биение могучего сердца. «И разумеется, я буду этим пользоваться». Тонкие пальцы аккуратно обхватили объект интереса и принялись стимулировать его медленными движениями. Реакция не заставила себя долго ждать. Готовый к действию орган пульсировал в руках супруги. Она даже не могла полностью обхватить его пальцами. «Арара, как приятно видеть, что у тебя такая реакция. По-другому и быть не может». Рыцарь свил губы в поцелуе, прижав леди к себе, отчего грудь уперлась еще сильнее, что приносило неимоверное удовольствие. За спиной леди раздались звуки и следом за этим ее обняли тонкие руки с аккуратными коготками, а обладательница черных ушей плотно прижалась к сестре. «Без меня тут веселитесь». Завершив поцелуй, Риа обернулась на Кураку, взяв ее ладонь в свою. «Есть немного. Ах вы, развратники. Я так не согласна. Кажется, кого-то тут придется наказать. Кажется, Иссею придется несладко. А я говорила не про него. А ну иди сюда». Риас не успела опомниться, как ее утянули в длинный поцелуй. Чуть шершавый язык бродил по ротику принцессы, и вытолкнуть его не было никакой возможности. Разум перестал понимать, что происходит вокруг, отдавшись волнам наслаждения, что прокатывались по всему телу. Разорвав поцелуй, Курака хищно облизнулась. Черные уши задергались. «Иссей, у тебя еще остались игрушки Акина?» «Конечно, Левиафан». Зверь нырнул под большую кровать и вытащил из-под нее довольно большую коробку. «Нет, это для игры сышики. Достань остальные». Зверек на секунду склонил голову, после чего метнулся к стене слева от кровати. Найдя там небольшую кнопку, питомец ткнул ее, и стена, заскрипев, прокрутилась, представив несколько полок с игрушками и принадлежностями разного калибра извращенности. «Вот это я понимаю размах. Риас, видишь это? Ты сегодня отсюда не выйдешь». «Ага, я согласна. Ну раз так, начинаем второй раунд». Том 7, глава 168, иероглифы. Процесс в главной спальне длился порядка 4 часов и сопровождался звуками, которые было слышно на 4 этажа в обе стороны. В течение этого времени к процессу присоединились Асия, Ясака и Акина. С прихода Акина началось настоящее веселье. Кульминацией всего этого действия стали поочередные пронзительные стоны барышень, достигших финала, с заметными подрагиваниями тел. Иссей аккуратно держал барышень в воздухе при помощи энергии, пока Левиафан менял постельное белье. Быстрые, точные движения щупалец мелькали в воздухе. По окончании, Иссей аккуратно уложил супруг на кровать. Барышни сильно устали и мирно спали. Его светлость взял полотенце с рук Левиафана и принялся аккуратно обтирать влажные тела жен. В помещении появился Драйк, держащий в руках планшетник с несколькими бумагами. «Привет, партнер, я с докладом о подготовке той планеты. Главный зал мы закончили, купальню тоже, но с храмом у нас возникли проблемы, и я хотел спросить помощи у госпожи Ясаки, и судя по всему хрен мне, а не помощь». Драйк чуть наклонился в сторону, смотря на кровать. «Что там у вас произошло? С архитектурной частью проблем нет, а вот с декоративной возникли трудности. В частности, с иероглифами. У великого валлийского дракона возникли трудности с японским. Давай без шуток. Раньше было проще. Исконный драконий намного проще японского. Так давай я помогу с иероглифами. Я довольно неплохо изучил иероглифы в храме поклонения на исконной земле. Ну если так, тогда подожди немного. Закончу и отправимся. А почему не доверишь это кому-нибудь? Потому что драконы не доверяют свое сокровище никому». Аргумент. Ну раз так, кардинал уселся на пол, оперевшись щекой на руку. Тишину помещения нарушал лишь тихий звук полотенца. Передав предыдущие полотенца, рыцарь взял следующее и продолжил процесс. Через 20 минут Иссей закончил, укрыл своих женщин одеялом, после чего вернул магии одежду. «Ну что, отправляемся?» «Ага, Левиафан, последи тут за всем». Зверь одобрительно заурчал, исчезнув в тенях. На несколько секунд тени в помещении обрели заметный контраст, но довольно скоро вернулись в норму. Император и подчиненные исчезли из помещения. Работы на планете шли полным ходом. Завершалось облагораживание сада перед главным залом. Император и его подчиненные смотрели на здание в тишине. «Драйк, да, это что, зал для встреч?» «Допустим. А могу я узнать, какого черта он размером в 3 раза выше дворца?» «Ну это у меня тут дела возникли, я сейчас». Кардинал попытался улизнуть, но его схватили за шиворот и подняли над землей, отчего он стал похож на котенка, которого поймали за проказой. «Я жду объяснений. Ну ты же сам сказал, что у тебя будет встреча. Ну а поскольку мы видели габариты твоего нынешнего гостя, то решили, что лучше сразу перестраховаться. Но не парься, второй зал тоже есть, стандартных размеров». Император выдохнул, после чего поставил Драйга обратно. «Допустим, оба здания готовы?» «Да». «Ну так что, поможешь с иероглифами?» «Пошли». Иссей с Драйгом переместились к храму. Огромное украшенное здание блестело архитектурой в свете оранжевого светила. «Неплохо. С архитектурной стороны все весьма качественно. Мы взяли за основу храм поклонения божественной лисе в Киото и просто чуть увеличили его в размере и добавили деталей. Вот 16 столбов, это то, куда будут наноситься иероглифы. Правда, мы пока не решили, что за фразы там будут. Есть идея». Рыцарь приподнял левую руку, сгустив перчатку доспеха. Кончики когтей начали светиться от накала, и из них вырвались лучи, которые начали выжигать на дереве иероглифы. Один за одним. Закончив, император смахнул немногочисленную пыль с надписи. И на золотистом столбе красовалась фраза: «Мы будем рядом». Интересно. Что-то знакомое. Это фраза с моих доспехов. А точно. Кажется, я понял, что у тебя за идея. Ну раз так, не буду отвлекать. Надо еще проверить, как идет обустройство кухни. Хорошо. Тут я справлюсь сам. Кардинал переместился прочь, оставив его светлость одного. Иссей бросил взгляд тусклых зеленых глаз на оранжевое светило, после чего продолжил наносить надписи на столбы. Том 7, глава 169, глаза дракона.